Психея привестие этой от радости расцвела, и, утешенная божественным отпрыском, в ладоши захлопала, и славе будущего плода своего возвеселилась и почтенному имени матери возрадовалась. В нетерпении считает она, как идут дни и протекают месяцы, дивится непривычному неведомому грузу и постепенному росту плодоносного чрева от столь кратковременного укола. А те две заразы, две фурии гнуснейшие, дыша змеиным ядом, торопились снова пуститься в плаванье с преступной поспешностью. И снова на краткое время появляющийся супруг убеждает свою психею: вот пришел последний день, крайний случай. Враждебный пол и кровный враг взялся за оружие, снялся с лагеря, ряды выстроил, сигнал протрубил. Уже с обнаженным мечом преступные сестры твои подступают к твоему горлу. Увы, какие бедствия грозят нам, психея нежнейшая! Пожалей себя, пожалей нас, и святою воздержанностью спаси дом мужа, самое себя и нашего младенца от несчастья нависшей гибели. О, если бы тебе негодных женщин этих, которых после смертоубийственной ненависти к тебе, после попранной кровной связи непозволительно называть сестрами, не пришлось ни слышать, ни видеть, когда они наподобие сирен с высокого утеса будут оглашать скалы своими губительными голосами. Заглушая речь жалобными всхлипываниями, психия отвечала: «Насколько знаю я, ты имел уже время убедиться в моей верности и неразговорчивости. Теперь не меньшее доказательство дам я тебе душевной крепости. Отдай только приказание нашему Зефиру исполнить его обязанность, и в замену отказанного мне лицезрения священного лика твоего позволь мне хоть с сестрами увидеться. Заклинаю тебя этими благовонными, по обе стороны спадающими кудрями твоими, твоими нежными округлыми, на мои похожими ланитами, грудью твоей, каким-то таинственным огнем наполненной, да узнаю я хоть в нашем малютке черты твои. В ответ на смиренные просьбы и мольбы нетерпеливые доставь мне радость обнять своих сестер, и душу верной и преданной тебе психеи утешь этим счастьем. Ни слова больше не спрошу я о твоем лице. Самый мрак ночной мне уже не досаждает, так как при мне свет твой». Зачарованный речами этими и сладкими объятиями, супруг ее, отерев слезы ей своими волосами, обещал ей все исполнить и исчез, предупреждая свет наступающего дня.